На второе была огромная холодная рыба, судак или карп или щука. Потом шла кутья. Рисовая кутья с миндальным и маковым сладким молоком в высоких хрустальных кувшинах и взвар или узвар из сухих фруктов и еще компот из яблок, чернослива и апельсинов. Что это был за ужин? Нельзя было оторваться от него. В столовой потрескивал камин. За белыми оледенелыми стеклами окон, разрисованными китайскими причудливыми узорами мороза, смутно качались деревья в саду, седые, мохнатые от инея и снега. И я маленький, глупый, нежный, но уже поэт, писал: и в снегах голубых за окном мне поет божество. Да, воистину, это пело божество. Это был зимний рождественский гимн. Потом зажигали елку, убирали ее заранее. Сначала вешали на нее крымские румяные яблочки, потом апельсины и мандарины на красных гарусных нитках, потом золотые и серебряные орехи, потом хлопушки, потом конфеты и пряники, все по порядку, потом игрушки, а под самый конец — свечи. Елка стояла нарядная, огромная до потолка, и была похожа на какую-то древнюю царицу, разубранную в жемчуга и парчу, гордую и прекрасную. Я долго смотрел на нее, пока не догорали свечи и комнаты не наполнялись особым угарным дымком от чуть подожженных веток и запахом парафина. Потом елку тушили, и все шли спать. А я еще долго ворочался на своем деревянном сундуке в передней, где я спал на твердом солдатском ковре, и мечтал. О чем? Уже не помню. Ночью, когда все засыпали, я тихонько вставал и таскал апельсины, конфеты и пряники, которые съедал тут же, вынимая из-под подушки. Напротив нас жила семья Дзержинских. Старшая из их дочерей, Танечка, хрупкая и нежная, была больна ревматизмом и очень в тяжелой форме, еле передвигалась с помощью палки, а младшая, Ксеша, наоборот, была крупной и здоровой девушкой. Таня ничего не делала, занималась только, кажется, музыкой, а Ксеша училась петь у преподавательницы пения Флоры Паш. Впоследствии Ксеша стала, как, вероятно, вы знаете, прекрасной певицей Большого театра Ксении Дзержинской. Она умерла недавно. Примечание. Дзержинская умерла в 1951 году. Я встречался вначале с ними по-соседски, в палисаднике, и даже был принят у них в доме. Но по мере своего падения стал видеть их все реже и реже. В дом к ним меня уже не пускали, как опасного, дурно влияющего на девушек молодого человека. Потом я вообще исчез с их горизонта и встретил Ксешу только в 1948 году, вернувшись на родину из-за границы, уже известной певицей, незадолго до ее смерти. Тани я так и не видел с тех пор, а когда-то я был в нее немножко влюблен. Впрочем, не я один. Были там в колонии благовоспитанные мальчики Саша и Ваня Ватагины, учившиеся на золотые медали, которых мне постоянно ставили в пример и которых я за это ненавидел. Они тоже были неравнодушны к Тане. Вот и все почти о нашей колонии. Собственно, ничего интересного в ней не происходило. Впрочем, одну забавную историю я все же хочу рассказать. У нас в доме жила четвертая, или вернее первая, самая старшая из сестер моей матери, тетя Соня. Была она уже очень пожилой, и кроме того, что отличалась совершенно невыносимым характером, была еще почти совсем глухой от рождения. Жила она в темной конурке, отгороженной перегородкой от передней, где умещались только ее кровать и сундук.